Марк Твен. В полицейском участке. Я побывал в полицейском участке. Я провел там целую ночь. Я не стесняюсь говорить об этом, потому что здесь каждый может попасть в полицейский участок, не совершив ровно никаких проступков. Да так и повсюду, потому что полицейским весь мир отдан в лапы. Некоторое время назад я похвалил полицию в одной корреспонденции, и когда я писал ее, я себя чувствовал виноватым и униженным, настоящим подлецом. И теперь я очень рад, что попал в полицейский участок, потому что это послужит мне уроком. Никогда не надо опускаться до такой полной потери всех моральных устоев, чтобы хвалить полицию. Неделю назад мы около полуночи возвращались с приятелем домой и увидели, что двое дерутся. И вот мы вмешались, как два идиота, и попытались их разнять. А тут подоспела свора полицейских и забрала нас всех в участок. Два или три раза мы назначали полицейскому цену, чтобы он нас отпустил. Полицейские обычно берут $5 при оскорблении действием, и, я полагаю, 25 в случаях преднамеренного убийства. Но на этот раз было слишком много свидетелей, и нам отказали. Они поместили нас в разные камеры. И примерно с час я развлекался, рассматривая через решетку растрепанных старых ведьм и оборванных избитых шалопаев, которые причитали и сквернословили в коридорах, мощенных каменными плитами. Но потом это изрядно надоело мне. Я уснул на своей каменной скамье в 3 часа ночи, а на рассвете меня вызвали, и два мерзостных полицейских повели меня под охраной в суд при полиции, будто я ограбил церковь или сказал вдруг доброе слово о полиции, или сделал еще что-нибудь столь же подлое и противоестественное. 4 часа мы сидели на деревянных скамьях в арестантской, отгороженной от зала суда, ожидая приговора. Именно приговора, а не суда. Потому что они здесь не судят людей, а только отбирают у них часть наличных денег и отправляют на все 4 стороны без всяких церемоний. У нас там собралась превеселая публика, только мы все очень устали и хотели спать. В этой компании было 3 вполне приличных молодых человека, к тому же еще и хорошо одетых. Один клерк, другой студент колледжа, а третий торговец из Индианы. 2 из них воевали на стороне северян, а 3-й на стороне их противников, и все 3 сражались при Антьетаме. Торговца арестовали за то, что он был пьян, а 2 других молодых джентльменов – за оскорбление действием. Был там еще жалкий, болезненный, окровавленный и обрюзгший старый бродяга, которого, по его словам, сначала вытолкали из пивнушки, а потом еще и арестовали. Он сказал, что уже много раз бывал в участке. Я спросил, что они с вами сделают? 10 дней дадут. При этом он ткнул пальцем через плечо в сторону полицейских и выразительно пожал плечами. Был там еще негр, у которого из разбитой головы обильно лилась кровь. Этот ничего не рассказывал. В углу сидела старая корга. Один глаз у нее был подбит, и под ним красовался огромный синяк, а 2-м она пьяно косила на мир. Весь костюм ее состоял из грязного ситцевого платья, какой-то ужасной шали до пары домашних туфель, которые знавали и лучшие времена, но это было так давно, что о них и сама старуха уже забыла. Время ожидания тянулось медленно, и я решил пока изучить как следует общество, в котором очутился. Я подсел к старухе и завязал с ней разговор. Она оказалась весьма общительной и рассказала, что живет у 5 Points, и, наверное, уж очень здорово напилась, если забрела так далеко от дома. Она сказала, что была замужем, но муж куда-то отчалил, а потом она сошлась с другим, и у них был ребенок, да, маленький мальчик, а только ей все было не до него, то надо выпить, то еще добавить, чтобы не протрезветь. Вот он и умер однажды ночью с голоду, а может и замерз, кто его знает. А может, и то, и другое вместе, потому что у них никакого постельного белья не было, и вообще были одни ставни, а прямо через крышу снег так и валил. «Да, ему чертовски повезло», — сказала она. «Ох, и паршиво б ему пришлось, если бы он выжил». Тут она захихикала, а потом спросила у меня табачку пожевать и сигару. Я дал ей сигару и занял для нее табаку. Тогда она подмигнула мне с таинственным видом и вытащила из-под шали фляжку с джином. Она сказала, что они там, в полиции, думают, будто очень ловко ее обыскали, но она тоже не вчера на свет родилась. Я отказался от приглашения выпить, Она сказала, что ей обеспечено 10 суток. Но уж, надо думать, она их выдержит, потому что если бы у нее было столько долларов, сколько дней она провела в Кутузке, она могла бы купить себе водочный завод. Были в нашей небольшой компании и две уличные девчонки. Одна 16, другая 17 лет. И, как они говорили, арестовали их за то, что они будто бы приставали на улице к джентльменам, занимаясь своим ремеслом. Но они отрицали это и уверили, что те сами сделали первые шаги к знакомству. Потом они обе заплакали. Но не потому, что им было стыдно сидеть в полицейском участке. От того, что им предстояло провести несколько дней в тюрьме, в обществе несколько менее утонченном, чем они привыкли. Я сочувствовал бедным девочкам. Как жаль, что милосердный снег не заморозил и их заодно, послав им мирное забвение и избавив от жизненных тревог и неприятностей. Около 8 часов утра начали прибывать за решетку новые пташки, и трое моих юных соседей оживились и стали приветствовать каждого нового посетителя. «Еще один делегат. Будьте добры, ваши верительные грамоты, сэр. Секретарь занесет имя джентльмена в почетный список с упоминанием его особых заслуг. Оскорбление действием, сэр. Нарушение порядка, кража, поджог, грабеж на большой дороге. Ах, просто пьянство. Запишите. В состоянии опьянения, но виновен. Место, леди и джентльмены. Место почетному делегату от трущоб Five Points». Так за шуточками и болтовней нескучно шло время. И вдруг я увидел на стене надпись, от которой меня бросило в пот. Я будто почувствовал на себе чей-то обвиняющий насмешливый взгляд. Надпись гласила, и как знакома была мне эта надпись: «Неприятности начнутся 8». Как хорошо помню я тот день, когда придумал эту фразу в редакции Morning Call, сочиняя объявление о своей первой лекции в Сан-Франциско. И подумайте только, кто бы мог предвидеть в тот день, что мне еще доведется прочесть эту надпись на тюремной стене за многие сотни километров от Сан-Франциско. Когда я написал эти слова в первый раз, я улыбнулся своей выдумке. Но теперь, когда я представил, как тяжело было на сердце у бедняги, нацарапавшего здесь эти слова, и как он тосковал о лучшей доле, в словах этих мне открылось что-то трогательное, волнующее, чего я раньше в них и не подозревал. То, что я пишу сейчас, не плод воображения. Я просто пытаюсь набросать картину того, что происходило со мной в мерзостном нью-йоркском узилище для негодяев и для несчастных. В 9 часов мы вышли один за другим под охраной и предстали перед судьей. Я посоветовался с ним, имеет ли мне смысл заявлять протест на том основании, что я был арестован и заключен сюда незаконно. Но он сказал, что это принесет только хлопоты, и лучше мне не причинять себе лишнего беспокойства, поскольку все равно никто не узнает, что я сидел в полицейском участке, если только я сам об этом не скажу. С этим он меня и отпустил. Я побыл там еще немного и посмотрел, как он отправляет правосудие. Оказалось, что в случае мелких проступков вполне достаточно было показаний полицейского, записанных в протокол, и приговор выносился без всякого опроса обвиняемого или свидетелей. Потом я пошел прочь, очень довольный, что побывал в полицейском участке и узнал о нем все на своем собственном опыте, но при этом не испытывая ни малейшего желания продолжать свои изыскания в этой области. Рассказ о дурном мальчике. Жил на свете дурной мальчик, которого звали Джим. Заметьте, что в книжках для воскресных школ дурных мальчиков почти всегда зовут Джеймс. Но, как это ни странно, мальчика, о котором я хочу рассказать, звали Джим. Не было у него больной матери, умирающей от чахотки, благочестивой матери, которая рада бы успокоиться в могиле, если бы не ее горячая любовь к сыну и боязнь, что когда она умрет и оставит его одного на земле, люди будут к нему холодны и жестоки. Большинство дурных мальчиков в книжках для воскресных школ зовутся Джеймсами, и у них есть больные матери, которые учат их молиться перед сном, убаюкивают нежной и грустной песенкой, потом целуют их и плачут, стоя на коленях у их изголовья. А с этим парнем все обстояло иначе, и звали его Джим, и у матери его не было никакой болезни, ни чахотки, ничего-либо в таком роде. Напротив, она была женщина крепкая, дородная, Притом и благочестием она не отличалась и ничуть не тревожилась за Джима. Она говорила, что если бы он свернул себе шею, потеря была бы невелика. На сон грядущий Джим получал от нее всегда шлепки. Прежде чем отойти от его кровати, мать награждала его не поцелуем, а хорошим тумаком. Раз этот скверный мальчишка стащил ключ от кладовой и, забравшись туда, наелся варенья, а чтобы мать не заметила недостачи, долил банку дегтем. И после этого его не охватил ужас, и никакой внутренний голос не шептал ему: «Разве можно не слушаться родителей? Ведь это грех. Куда попадет дурной мальчик, который слопал варенье у своей доброй матери?» И Джим не упал на колени и не дал обет исправиться, и не пошел затем к матери полной радости с легким сердцем, чтобы покаяться ей во всем и попросить прощения, после чего она благословила бы его со слезами благодарности и гордости. Нет, так бывает в книжках со всеми дурными мальчиками, а с Джимом почему-то все было иначе. Варенье он съел и на своем нечестивом, грубом языке объявил, что это «жратва первый сорт». Потом он добавил в банку дегтю и хохоча сказал, что это очень здорово и что старуха взбесится и взвоет, когда обнаружит это. Когда же все открылось, и Джим упорно и начисто отрицал свою вину, мать больно высекла его, и плакать пришлось ему, а не ей. Да, удивительно странный мальчик был этот Джим. С ним все происходило не так, как с дурными мальчиками Джеймсами в книжках. Однажды он залез на яблоню фермера Экорна, чтобы наворовать яблок, и сук не подломился, Джим не упал, не сломал себе руку, его не искусала большая собака фермера, и он потом не лежал больной много дней, не раскаялся и не исправился, ничего подобного. Он нарвал яблок сколько хотел и благополучно слез с дерева, а для собаки он заранее припас камень и хватил ее этим камнем по голове, когда она кинулась на него. Необыкновенная история. Никогда так не бывает в нравоучительных книжках с красивыми корешками и с картинками, на которых изображены мужчины во фраках, котелках и коротких панталонах, женщины в платьях с талией под мышками и без кринолинов. Нет, ни в одной книжке для воскресных школ таких историй не найдешь. Раз Джим украл у учителя в школе перочинный ножик, а потом, боясь, что это откроется и его высекут, сунул ножик в шапку Джорджа Уилсона, сына бедной вдовы, хорошего мальчика, самого примерного мальчика во всей деревне, который всегда слушался матери, никогда не лгал, учился охотно и до страсти любил ходить в воскресную школу. Когда ножик выпал из шапки, и бедняга Джордж опустил голову и покраснел, как виноватый, а глубоко огорченный учитель обвинил в краже его и уже взмахнул розгой, собираясь опустить ее на его дрожащие плечи, не появился внезапно среди них седовласый, совершенно неправдоподобный судья, и не сказал, став в позу: «Не трогайте этого благородного мальчика. Вот, стоит трепещущий от страха преступник. Я проходил мимо вашей школы во время перемены и никем не замеченный видел, как была совершена кража». Нет, ничего этого не было. И Джима не выпороли, и почтенный судья не прочел наставление проливающим слезы школьникам, не взял Джорджа за руку и не сказал, что такой мальчик заслуживает награды, и поэтому он предлагает ему жить у него, подметать канцелярию, топить печи, быть на побегушках, колоть дрова, изучать право и помогать его жене в домашней работе, а все остальное время он сможет играть и будет получать 40 центов в месяц и благоденствовать. Нет. Так бывает в книгах. А с Джимом было совсем иначе. Никакой старый хрыч судья не вмешался и не испортил все дело. И поймальчик Джордж получил трепку, а Джим радовался, потому что он, надо вам сказать, ненавидел примерных мальчиков. Он всегда твердил, что терпеть не может слюнтяев. Так грубо выражался этот скверный, распущенный мальчишка. Но самое необычайное в истории Джима — это то, что он в воскресенье поехал кататься на лодке и не утонул, а в другой раз он в воскресенье удил рыбу, но, хотя и был застигнут грозой, молния не поразила его. Да просмотрите вы хоть все книги для воскресных школ от первой до последней страницы, ройтесь в них хоть до будущего Рождества, не найдете ни одного такого случая, никогда. Вы узнаете из них, что все дурные мальчики, которые катаются в воскресенье на лодке, непременно тонут, и всех тех, кто удит рыбу в воскресенье, неизбежно застигает гроза и убивает молния. Лодки с дурными детьми всегда опрокидываются по воскресеньям, и если дурные дети в воскресенье отправляются на рыбную ловлю, обязательно налетает гроза. Каким образом Джим уцелел, для меня остается тайной. Джим этот был словно заговоренный. Только так и можно объяснить то, что ему все сходило с рук. Он даже угостил слона в зоологическом саду куском прессованного жевательного табака, и слон не оторвал ему голову хоботом. Он полез в буфет за мятной настойкой и не выпил по ошибке азотной кислоты. Стащив у отца ружье, он в праздник пошел охотиться и не отстрелил себе 3 или 4 пальца. Однажды, разозлившись, он ударил свою маленькую сестренку кулаком в висок. И, можете себе представить, девочка не чахла после этого, не умерла в тяжких страданиях, с кроткими словами прощения на устах, удвоив эти муки его разбитого сердца. Нет, она бодро перенесла удар и осталась целехонька. В конце концов Джим убежал из дому и нанялся матросом на корабль. Если верить книжкам, он должен был бы вернуться печальный, одинокий, и узнать, что его близкие спят на тихом погосте, что увитый виноградом домик, где прошло его детство, давно развалился и сгнил. А Джим вернулся, пьяный как стелька, и сразу угодил в полицейский участок. Так он вырос, этот Джим. Женился, имел кучу детей, и однажды ночью размажил им всем головы топором. Всякими плутнями и мошенничествами он нажил состояние. И теперь он самый гнусный и отъявленный негодяй в своей деревне, пользуется всеобщим уважением и стал одним из законодателей штата. Как видите, этому грешнику Джиму везло в жизни так, как никогда не везет ни одному дурному Джеймсу в книжках для воскресных школ. Мои часы. Поучительный рассказик. Мои прекрасные новые часы 1,5 года шли не отставая и не спеша. Они ни разу не останавливались и не портились за все это время. Я начал считать их величайшим авторитетом по части указания времени и рассматривал их анатомическое строение и конституцию как несокрушимые. Но в конце концов я как-то забыл завести их на ночь. Я очень расстроился, так как всеми признано, что это плохая примета. Но скоро я успокоился снова, поставил часы наугад и постарался отогнать от себя всякие дурные предчувствия. На другой день я зашел в лучший часовой магазин, чтобы мне поставили часы по точному времени, и сам глава фирмы взял их у меня из рук и приступил к осмотру. После небольшой паузы он сказал: «Часы опаздывают на 4 минуты. Надо передвинуть регулятор». Я хотел было остановить его, сказать, что часы до сих пор шли очень правильно. Так нет же, этот капустный качан не желал ничего слушать. Он видел только одно, что мои часы опаздывают на 4 минуты, и, следовательно, надо передвинуть регулятор. И вот, пока я в тревоге плясал вокруг него, умоляя не трогать мои часы, он невозмутимо и безжалостно совершил это черное дело. Мои часы начали спешить. С каждым днем они все больше и больше уходили вперед. Через неделю они спешили как в лихорадке, и пульс у них доходил до 150 в тени. Через 2 месяца они оставили далеко позади все другие часы в городе, и дней на 13 с лишним опередили календарь. Октябрьский листопад еще крутился в воздухе, а они уже радовались ноябрьскому снегу. Они торопили со взносом денег за квартиру, с уплатой по счетам, и это было так разорительно, что я под конец не выдержал и отнес их к часовщику. Он спросил, были ли часы когда-нибудь в починке. Я сказал, что нет, до сих пор не было никакой нужды чинить их. Глаза его сверкнули свирепой радостью. Он набросился на часы, стремительно раскрыл их, винтил себе в глаз стаканчик из-под игральных костей и начал разглядывать механизм. Он сказал, что отрегулировать их мало, их надо, кроме того, почистить и смазать, и велел мне прийти через неделю. После чистки, смазки и всего прочего мои часы стали ходить так медленно, что их тиканье напоминало похоронный звон. Я начал опаздывать на поезда, пропускать деловые свидания, приходить не вовремя к обеду. 3 дня отсрочки мои часы растянули на 4, и мои векселя были опротестованы. Я незаметно отстал от времени и очутился на прошлой неделе. Вскоре я понял, что один-одинешенек, болтаюсь где-то посредине позапрошлой недели, а весь мир скрылся из виду далеко впереди. Я уже поймал себя на том, что в грудь мою закралось какое-то смутное влечение, нечто вроде товарищеских чувств к мумии фараона в музее, и что мне хочется поболтать с этим фараоном, посплетничать на злободневные темы. Я опять пошел к часовщику. Он разобрал весь механизм у меня на глазах и сообщил, что корпус вспучило. Он сказал, что в 3 дня берется их исправить. После этого часы в среднем работали довольно прилично, но только, если можно так выразиться, в конечном итоге. Полсуток они спешили изо всех сил и так кашляли, чихали, лаяли и фыркали, что я не слышал собственного голоса. И пока этот шум не прекращался, ни одни часы в Америке не могли за ними угнаться. Зато вторую половину суток они шли все медленнее и медленнее, и все часы, которые были ими оставлены позади, теперь догоняли их. И к концу суток они подходили к судейской трибуне как раз вовремя, так что, в общем, все было в порядке. В среднем они работали совсем неплохо, и никто не мог бы сказать, что они не выполняли свой долг или перестарались. Но неплохая в среднем работа не считается большим достоинством, когда дело идет о часах, и я понес их к другому часовщику. Тот сказал, что у них сломан шкворень. Я ответил, что очень этому рад. Я боялся более серьезной поломки. По правде говоря, я понятия не имею, что такое шкворень, но нельзя же было показать постороннему человеку, что я совсем профан. Он починил шкворень. Но если часы выиграли в этом отношении, то во всех других проиграли. Они то шли, то останавливались, и стояли или шли, сколько им заблагорассудится. И каждый раз, пускаясь в ход, они отдавали, как дедовское ружье. Я подложил на грудь ваты, но, в конце концов, не выдержал, и через несколько дней отнес часы к новому часовщику. Он разобрал весь механизм на части и стал рассматривать их бренные останки в лупу. Потом сказал, что, кажется, что-то неладно с волоском. Он исправил волосок и снова завел часы. Теперь они шли хорошо, если не считать, что без 10 минут 10 стрелки сцеплялись вместе, как ножницы, и так, сцепившись, шли дальше. Сам царь Соломон не мог бы рассудить, сколько на этих часах времени. И мне пришлось опять нести их в починку. Часовщик сказал, что хрусталик погнулся, и ходовая пружина не в порядке. Он заметил, кроме того, что кое-где в механизме нужно поставить заплаты, да недурно бы подкинуть и подошвы. Все это он сделал, и мои часы шли ничего себе. Только время от времени внутри механизма что-то вдруг приходило в неистовое движение и начинало жужжать, как пчела. Причем стрелки вращались с такой быстротой, что очертания их тускнели, и циферблат был виден словно сквозь паутину. Весь суточный оборот они совершали минут в 6 или 7, потом со щелканьем останавливались. Как не тяжело мне было, я опять пошел к новому часовщику и опять смотрел, как он разбирает механизм на части. Я решил подвергнуть часовщика строгому перекрестному допросу, так как дело становилось серьезным. Часы стоили $200, починка обошлась мне 1000 в 2-3. Дожидаясь результатов и глядя на часовщика, я узнал в нем старого знакомого пароходного механика, да и механика-то не из важных. Он внимательно рассмотрел все детали механизма моих часов, точь-в-точь, как делали другие часовщики, и также уверенно произнес свой приговор. Он сказал: «Придется спустить в них пары. Надо бы навинтить еще одну гайку на предохранительный клапан». Я раскроил ему череп и похоронил на свой счет. Мой дядя Уильям, теперь, увы, покойный, говаривал, что хороший конь хорош до тех пор, пока не закусил у дела, а хорошие часы пока не побывали в починке. Он все допытывался, куда деваются неудавшиеся паяльщики, оружейники, сапожники, механики и кузнецы. Но никто так и не мог ему этого объяснить.